И в это мгновение тот начал разворачиваться в боевое состояние. Поэтому я сразу отдал Искину команду на блокировку связи. У меня была самодельная глушилка, собранная из того технического мусора, что скопил прошлый владелец. И на атаку дроида. Что делать, тот знал. К этому времени 3 из 4 дроидов уже окружили чужака, пока 4-й осматривал остальные возможные убежища. Но, похоже, противник был один. Как только он развернулся и встал на 8 манипуляторов, мои противодиверсанты бросились вперед. И заблокировав его и приварив манипуляторы к корпусу фрегата, зафиксировали гостя, не давая тому освободиться. В это время к другому шлюзу двигался дешифратор, задача которого – взломать небольшой скин гостя. Мне лишний диверсант пригодится. 14-й будет. Сам дешифратор по корпусу Аньюнг доберется до фрегата, взломает скин гостя и перетащит его на борт моего корабля, где мы уже проведем нормальную чистку скина и внедрение новых программ. Своих дроидов я уже куда как усовершенствовал. Можно их принять за 6-е поколение, а некоторые близились к 7-му. Но это по программному обеспечению. Все это прошло фоном. Мы как поднимались по лестнице, так и поднимались. Только я теперь гадал, знал Жорж о дроиде или нет. «А что эта сеть пропала?» – закрутил гость головой, когда мы вошли в жилой модуль. «Глушилку включил, чтобы нам не помешали. Сам понимаешь, это возможно сделать». «Это да», – согласился таможенник, разглядывая обстановку. Стюарт в это время быстро сервировал стол. Кстати, когда он нес ящик и кофры, то успел анализатором незаметно проверить их на безопасность. Фрукты и вино были чистыми, без зарядов. Это успокаивало. После того, как гость утолил любопытство, мы прошли к столику и, сев на диван друг напротив друга, взяли бокалы с вином. «Ну, чтоб все было, как мы хотели», – провозгласил я тост. «Точно», – кивнул тот и сделал первый глоток. Ведя ничего не значащую беседу, мы осушили бокалы, и Стюарт разлил еще. «Ну, чтоб всегда стоял», — снова произнес я тост. «Знаешь, мне твои тосты начинают нравиться», — отсмеявшись, сказал таможенник, и мы снова пригубили, надо сказать, неплохого вина. «Хорошо у тебя здесь, но, как ты понимаешь, прилетел я к тебе не за этим». «Что, какие-то новости появились за последние 10 дней, что я выпал из местной жизни?» «Ты что, новости не смотрел?» Удивленно посмотрел на меня карлик. «Не успел как-то, не до этого было». Пожал я плечами. «А, понятно. Граница с Люмером почти закрыта. Директорат с Империей практически в состоянии войны. Вроде как даже посольства начали эвакуацию». «Это плохая новость». Нахмурившись, поставил я недопитый бокал на столик. «Что еще?» «Теперь количество рейдеров на Севилле достигает 32 бортов, а премия за твою голову составляет уже 4 миллиона кредитов. Некоторые уже пробовали подлететь к твоему кораблю ближе и проверить его на прочность. Нанимали таксистов, чтобы проверить, как реагирует Искин на пролетающие мимо маломерные суда. Но это ты и так знаешь». А вот недавно, 5 дней назад, от станции отошли 3 рейдера и направились к тебе. Пришлось поднимать 2 звена перехватчиков. Рейдеры вернулись обратно. Ко всему прочему, владельцам Севиллы очень не по нраву все, что тут происходит с твоим появлением. И попросили передать через меня, что они гостям, конечно, всегда рады, но надеются, что ты не задержишься. Основную просьбу я передал. Я понял. Но огорчу их. Неделю-другую я еще побуду здесь, потом направлюсь к конфедератам. Из-за напряженных отношений директората Империи смысла возвращаться к люмерцам теперь нет. Конечно же, я лукавил. Пару дней, и меня здесь не будет. Главное пройти сертификацию пилота. Только это меня держало. Больше ничего. Противостояние Империи и Рейка подстегивало меня. Нужно действовать быстрее. Мало ли. «Передам», — кивнул Жорж и, дождавшись, когда Стюарт нальет еще вина, спросил. «У нас уже пари заключаются о причинах такого интереса к тебе. От охотников узнать не удалось, они и сами не знают. Геккон молчит. То, что ты инженер, известно, но их в рабство много попало. А такого ажиотажа не было. Хм, не знал, сделал бы ставку инкогнито. Вычислили бы и оштрафовали. Мне вон не дали сделать ставку. Покачал головой Жорж. Так что, это действительно такая тайна? Нет там никакой тайны. Я инженер-универсал, это так. Но по основной специальности станционщик. Год практиковался на Варе и Шайне. А это, поверь, уникальный опыт. Тем более я прошел всю линейку от сборки и тестирования до конструкторского отдела, где проработал 4 месяца. И даже создал собственную станцию, что заинтересовало флот. И она была поставлена на поток. Лицензия оформлена не была. Разработчиками станции числился весь конструкторский отдел. Но премию я получил. «А что за станция? Может, я слышал о ней?» «Я ее назвал Киллер МОС. Название прижилось. И так она проходила по всем документам». «Так это ты ее создал? И еще бы я о ней не слышал. Шейнцы ее очень хвалили, рассказывали, сбрасывали такую станцию в определенном секторе, и все, тот под контролем. Многие эскадры люмерцев и рейковцев обломали свои зубы о них». Возможно, это и так, но ты не совсем правильно понимаешь, как работает киллер. Единственная его особенность – он способен контролировать все заранее сброшенные оружейные и диспетчерские платформы в момент, когда его отстыковывают от корабля-носителя. Тогда как у других станций это происходит после ее развертывания. Для киллера же это несущественно. «Подожди, не пойму», – замахал руками Жорж. Как они могли действовать сразу? Они же сложенные, как твои любимые блины. Не совсем. Между полом и потолком около метра. Это нужно, чтобы там можно было хранить сложенную модель и оборудование. Я просто взял стандартную схему малой военной станции «Луч-2». Заказал 6 реакторов марки «Лилипут-7». Они очень невысокие. После чего создал отдельный модуль, где находились эскины диспетчерского модуля, рубка управления с рубкой связи и отдельный реакторный отсек. А персонал? Посидит часов 8 в скафандрах, пока станция нормально разворачивается и запускается система жизнеобеспечения. Ничего им не будет. Сейчас я объясню тебе, как используют киллеры. Один бывший диспетчер рассказал, когда я в плену был. Для этого нужно 3 транспорта. Но там же ни одного. Подожди, поймешь по мере рассказа. Так вот, для этого нужно 3 транспорта. Один большой, который в основном и осуществляет доставку станции. И 2 средних, нужные только для того, чтобы доставить реакторные, диспетчерские и артиллерийские платформы. А также минные кластеры, которыми диспетчеры и контролируют и обороняют систему. Они разрабатывают их по системе согласно заложенным программам. Тогда как большой транспорт первым же сбрасывает модуль X, как их прозвали военные. Именно там находятся диспетчеры, эскины и реакторы. То есть сразу же после сброса, даже еще не развернувшись, он уже приступает к работе, контролируя системы теми оружейными платформами, что уже развернулись в пространстве. Именно за это флотские так и полюбили эти станции. Практически за 2 часа можно создать на пути противника 2, а то и 3-уровневую систему обороны. Их только и не хватало. Даже Варра, говорят, начала их штамповать по 2 десятка в месяц. Но все равно потребности флота не перекрывала. А потом что? В смысле? Не понял я. Ну, когда система взята под контроль. Станция нормально разворачивается. В нее входят, кроме диспетчерского, 2 жилых модуля, 2 дока и летная палуба с отдельным реакторным модулем, которое это все питает. У диспетчеров свои модули. Подожди, а непосредственная оборона? Это бессмысленно. Если противник прорвется через оборону, вооружение станции ничем не поможет, только продлит агонию, и я ее убрал. Как показала практика, это было правильное решение. Эскины не перегружены вычислением целей для оружейных платформ и другой ерунды. Для обороны станции вполне хватает группы истребителей и штурмовиков. Понятно. Могу рассказать, как попал в плен тот диспетчер. Он как раз служил на киллере. Интересно было бы послушать.